«Замечательный вы портрет нарисовали», — сказал Кричко. «Любопытно будет посмотреть». «Ну, так я пойду, Лёва». «Только аккуратнее», — предупредил Гуров. «Не забывай, что мы без тылов работаем». «За меня не переживай, я стреляный воробей», — горделиво сказал Кричко и пошел наверх по лестнице. На последней ступеньке он обернулся и предупредил. «Когда все будет готово, я вас позову». Гуров с некоторым беспокойством выслушал, как наверху опять прозвучал дверной звонок и снова лязгнул замок. А потом началось что-то очень похожее на юмористическую миниатюру в исполнении двух не слишком притязательных артистов. «Добрый день, хозяин!» — с удивительным простодушием произнес Кричко. «Как оно, ничего?» «Вы что, козлы, с перепоя сегодня, что ли? Вы что пасетесь здесь? Медом у меня, что ли, намазано?» «Я медом не интересуюсь», — добродушно ответил Кричко. «Мне врачи не советуют. Я вообще больше горькими составами интересуюсь. Может, сбегать, а? Пропустим по 150. За жизнь поговорим». Каторжанин, похоже, слегка даже оторопел от такой наглости, но он быстро справился с растерянностью и заговорил еще более грозно. «Ну вот что, ханыга дешевая! Вали отсюда, пока я тебе...» «Да-да, я в курсе, пока ты мне кости не переломаешь», — подхватил Кричко. «Только мои кости уже столько раз ломаны-переломаны. Их просто так теперь не возьмешь. Сплошные мозоли. Может, не стоит напрягаться? Я ведь не денег к тебе занимать пришел. Поговорить по душам. Можно под водочку. А можно и так, если не хочешь. Ты не зашитый, случайно?» «Так», — совсем уже зловещим голосом произнес хозяин квартиры. «Крутого из себя строишь. Ну, я тебе сейчас покажу, какой ты крутой!» Вслед за этими словами послышался звучный шлепок, сопение, потом короткий хруст, и кто-то с шумом упал на пол. Гуров, начисто забыв про Владимира Леонидовича, метнулся вверх по лестнице. Глава третья. Он поспел как раз вовремя. Картина на верхней площадке выглядела не слишком оптимистично. Напротив распахнутой настежь двери лежал полковник Кричко, явно находящийся в состоянии, если не нокаута, то уж глубокого нокдауна точно. А возле него стоял человек в майке и спортивных брюках под 2 метра ростом, с волосатыми ручищами и бритым затылком в багровых складках. Он, не торопясь, размахивался ногой, намереваясь хорошенько пнуть поверженного противника. «Закурить не будет?» — спросил Гуров первое, что пришло в голову. Верзила от неожиданности оступился и, пошатнувшись, обернулся. Гуров не дал ему полностью восстановить равновесие и сделал подсечку. Любитель запрещенных приемов сделал удивленное лицо и во весь свой немаленький рост грянулся на бетонный пол. Звук был такой, будто уронили шкаф под завязку, набитый старыми делами. Гуров наблюдал однажды подобную сцену в управлении. В отличие от шкафа, хозяин квартиры не собирался отлеживаться и сделал немедленную попытку встать на ноги.